записали разговоры в квартире Галея и контрразведчики. Но для них, не знавших всю предысторию, болтовня пацанов не представилась заслуживающей внимания. Виктор Иванович Якушев, как простой смертный, прошел через таможенный и пограничный контроль в международном порту Шереметьево. Пожилой он с такими формальностями справился бы без труда. Его бы с низким поклоном провели мимо таможенников и пограничников. Но у миллиардера Якушева существовали принципы пользоваться привилегиями лишь в тех случаях, когда без них обойтись невозможно. Это в какой-нибудь задрипанной буржуазной стране типа Франции перед законом все равны, а в России к серьезным людям относятся серьезно и с должным уважением. Рейс задерживался. Якушев прошел в ресторан, заказал пиво, что позволял себе крайне редко, так как боялся располнеть. Настроение у него было противоречивое. С одной стороны, приятно вырваться из круговорота деловых забот, расслабиться и ни о чем не думать, с другой ни о чем не думать практически невозможно. Он считал, что в основе любого крупного состояния, возьми хоть Ротшильда, хоть Морганов, лежит преступление. Почему он, Виктор Якушев, должен составить исключение? Вернуть Россию на подобающее ей место в мире может лишь дисциплина, порядок и труд. В основе же, безусловно, должен лежать капитал. Очень красиво и значимо, только зачем людей убивать? Якушев не содрогнулся, но остался с собой крайне недоволен. Нанял киллера, приказал убить неугодного депутата Сивкова, теперь отдал киллера спецслужбе. Они нащупали Галея и без меня. Попытался успокоиться новоиспеченный магнат. Теперь киллер будет убивать не по моему указанию. Вскоре его, конечно, тоже ликвидируют. Будь хотя бы перед собой честен. Ты организатор одних убийств, соучастник других, еще не свершившихся. Трусил и улетаешь из Москвы, бежишь. Ни следователь, ни суд тебе не грозят. Можно не прятаться. Но куда денешься? От себя самого. От столь мрачных мыслей Якушев так расстроился, что, потеряв всякий контроль, отставил бокал с пивом и вытер губы ладонью. Поймав себя на таком плебейском жесте, Якушев расстроился еще больше. Облегченно вздохнул, когда услышал, что объявлена посадка на его рейс. Тогда он белоснежным платком дотронулся до уголков губ и, окончательно успокоившись, вышел из ресторана. Гуров и Саша Галей сидели в убогой комнатушке бабки-знахарки. Она жила неподалеку от дома Галеев и травами да заговорами безуспешно лечила ногу младшего. Встретиться именно здесь, подсказал Гурову оперативник, ведущий за домом наблюдения. Он докладывал, что Александр ежедневно выходит на улицу, ковыляя в дом по соседству. Гуров смотрел на худое нервное лицо Александра Галея и не знал, что сказать больному несчастному парню. Саша рассказал о звонке Бориса, пытался доказать менту, что брат попал в какую-то историю, видимо, опасается за свою жизнь, иначе никогда бы не обратился за помощью в ментовку. Гуров прекрасно понимал, кто схватил киллера и что держит его на конспиративной квартире, но где она расположена, не знал. Как и не знал, что может в создавшейся ситуации предпринять. Судя по звонку Бориса Галея, он отказывается от предложения спецслужб, ищет выход. Если киллера сразу не ликвидировали, даже разрешают звонить, значит, хозяева надежды на сотрудничество не теряет. Пытается уговорить. Или добивается чего-то иного. «Моя милиция меня бережет», — Сашка взглянул на Гурова вызывающе.